Энергетические потоки и чакры. Как уже говорилось ранее, энергия циркулирует по энергетическим потокам, как кровь по кровеносным сосудам. Проще всего при рассмотрении этого понятия оперировать йогической терминологией. Энергия в йоге называется санскритским словом прана. Прана пронизывает все тело человека, перемещается по 72 тысячам энергетических каналов. Такие цифры приводятся в хатха-йоге Прадипике, одном из йогических текстов. Основных каналов насчитывается три – Пингала – солнечный, Ида – лунный и Сушумна – центральный. Между прочим, йоги утверждают, что то, по какому из них течет энергия, влияет на особенности натуры человека. Протекание энергии по солнечному каналу приводит к тому, что человек характеризуется активностью, бурной деятельностью, порой излишне суетливой. Лунный канал – склонность к пассивности, унынию, меланхолии. Центральный канал, по мнению йогов, оптимален. Энергия, протекающая по нему, влияет на человека таким образом, что тот становится добродетельным, склонным к альтруизму, стремящимся приносить благо окружающим. Энергетические каналы в человеческом теле переплетаются, образуя своего рода энергетические узлы, чакры. Традиционно их насчитывается 7. Именно в чакрах накапливается и расходуется энергия. В зависимости от того, какого эмоционального энергетического уровня достиг человек, основной энергообмен с миром у него осуществляется через ту или иную чакру. Это влияет на то, какие эмоции мы испытываем при общении с миром и что излучаем в окружающее пространство. Человек, ведомый одной из нижних чакр, ориентирован на удовлетворение собственных потребностей. Тот же, у кого наиболее развита верхняя чакра, альтруистичен, добр и стремится творить благо. Концепция чакр завораживает умы искателей и практиков на протяжении веков. Пришедшие из древних индийских традиций учений, чакры считаются жизненно важными энергетическими центрами в наших телах, влияющими на наше физическое, эмоциональное и духовное состояние. В современном мире, где мы начинаем видеть все возрастающую роль энергии и эзотерических практик, важность изучения чакр приобретает все большее значение. Чакры можно сравнить с энергетическим чертежом, который управляет потоком энергии жизненной силы, также известной как прана или ци, по нашим телам. Эти 7 основных энергетических центров выстроены вдоль позвоночника, от основания до макушки головы. Когда наши чакры сбалансированы и гармонично выровнены, наше физическое, умственное и эмоциональное состояние процветает. Несбалансированности или блокировки внутри этих энергетических центров могут проявляться в виде физических недомоганий, эмоциональных расстройств и чувства отчуждения. Один из ключевых аспектов важности чакр является их роль интеграции троицы ума, тела и духа. Каждая чакра ассоциируется с конкретными физическими органами, эмоциональными атрибутами и духовными качествами. Когда эти энергетические центры находятся в гармонии, они создают цельное и взаимосвязанное состояние бытия. Эта интеграция способствует нашему благополучию, позволяя нам проживать жизнь с чувством целостности и баланса. Чакры глубоко переплетены с нашими эмоциональными состояниями. Каждая чакра соответствует различным эмоциям и психологическим аспектам нашей жизни. Например, сердечная чакра связана с любовью и состраданием, тогда как горловая чакра связана с коммуникацией и самовыражением. Работая над балансировкой и очищением этих энергетических центров, мы можем заниматься эмоциональным исцелением, освобождать застойные эмоции и создавать пространство для духовного роста. Наше физическое благополучие также неразрывно связано с состоянием наших чакр. Когда энергия свободно протекает через эти центры, она питает органы и системы, связанные с каждой чакрой, способствуя оптимальному здоровью. Несбалансированные чакры могут привести к физическим неприятностям или заболеваниям. Работая над этими дисбалансами через практики, такие как медитация, йога и энергетическое исцеление, мы можем способствовать общему физическому благополучию. Чакры служат вратами к личному росту и трансформации. Пока мы работаем над балансировкой и очищением каждого энергетического центра, мы начинаем путешествие самопознания и самосовершенствования. Этот процесс может привести к повышенной осознанности, расширенному сознанию и глубокой связи с нашей истинной сущностью. Гармонизируя и очищая чакры, мы создаем фундамент для личной эволюции и духовного развития. Чакры играют важную роль в усилении нашей духовной связи и пробуждении. Коронная чакра, расположенная на вершине головы, часто ассоциируется с высшим сознанием и духовным просветлением. Когда эта чакра активирована и сбалансирована, мы переживаем более глубокое чувство связи со Вселенной, наша интуиция обостряется, и мы переживаем инсайты, такие как понимание нашей цели в жизни. Балансировка чакр также может способствовать снижению стресса и расслаблению. Когда наши энергетические центры заблокированы или не сбалансированы, это может привести к ощущениям стресса, тревожности и беспокойства. Практики балансировки чакр, такие как медитация, глубокое дыхание и энергетическое исцеление, позволяют снять это напряжение и пережить больший покой и внутреннее расслабление. Работа с чакрами позволяет нам активно участвовать в нашем собственном благополучии. Понимая состояние наших энергетических центров, мы можем выявить области, требующие внимания и исцеления. Это самосознание способствует ощущению собственной силы, так как мы становимся активными участниками нашего пути к здоровью. Кроме того, работа с чакрами может усилить наше сопереживание и сострадание к себе и другим, так как мы осознаем взаимосвязь всех существ через эти энергетические центры. Сбалансированные чакры могут положительно сказаться на наших отношениях. Пока мы работаем над исцелением и балансировкой наших энергетических центров, мы становимся более чуткими к нашим эмоциям, коммуникации и межличностной динамике. Это новое осознание позволяет нам присутствовать в наших отношениях с большей эмпатией, пониманием и гармонией. Чакры также тесно связаны с творчеством и самовыражением. Сакральная чакра, расположенная в нижней части живота, связана с творчеством и страстью. Разблокировка и активация этой чакры может освободить наш творческий потенциал и позволить нам свободнее выражать себя в различных аспектах нашей жизни. Важность чакр простирается далеко за пределы эзотерических концепций. Они выстраивают глубокую систему понимания нашего благополучия и духовного пути. Признавая значимость этих энергетических центров, мы активируем силу самоисцеления, личностного роста и расширенного сознания. Работа с чакрами дарит нам возможность проживать жизнь с намерением, осознанностью и более глубокой связью с нашим внутренним «я» и Вселенной. Начиная путь исследования и балансировки чакр, мы начинаем путешествие трансформации, исцеления и более глубокой связи с сущностью нашего бытия. Давайте о чакрах более подробно. Это важно. Работу чакр, между прочим, можно стабилизировать и сбалансировать, что благотворно повлияет не только на жизненную энергию, но и на организм человека. Схему расположения чакр легко найти в интернете. Вы можете и самостоятельно нащупать, ощутить их, концентрируясь на соответствующих участках своего тела. Вот как они располагаются, в последовательности от нижней чакры к высшей. Область промежности, низ живота, пупок, солнечное сплетение, уровень сердца по центральной линии, область горла, щитовидная железа, центр лба, темечко. Проявление трех нижних чакр – это прежде всего животные инстинкты и склонность к эгоизму. Человек, живущий на нижних пластах развития, склонен действовать, ориентируясь на собственную выгоду. Первое. Корневая чакра или муладхара расположена у основания позвоночника. Корневая чакра служит нашим фундаментом, приземляя нас к и создавая крепкую основу жизни в физическом мире. Олицетворяя стабильность, безопасность и чувство принадлежности, эта чакра ассоциируется с красным цветом. Сбалансированная корневая чакра способствует ощущению безопасности и способности с уверенностью преодолевать жизненные вызовы. Несбалансированность может проявляться как тревожность, неуверенность или отсутствие направления. Вторая сакральная чакра или сватхистана. Расположенная чуть ниже пупка, сакральная чакра связана с нашим творчеством, чувственностью и эмоциями. Ее яркий оранжевый оттенок символизирует жизненную силу и страсть. Гармоничная сакральная чакра способствует здоровым отношениям, художественному выражению и энтузиазму к жизни. Когда она заблокирована, это может привести к эмоциональной нестабильности, стагнации творчества или невозможности устанавливать близкие отношения с другими. Третье. Солнечная чакра, или манипура. Расположенная в верхней части живота солнечная чакра – это центр личной силы и уверенности, представленная желтым цветом, она управляет самооценкой и волей. В сбалансированном состоянии эта чакра дает нам силу контролировать свою жизнь, принимать решения с ясностью и культивировать крепкое чувство себя. Несбалансированная солнечная чакра может привести к ощущению бессилия, нерешительности или отсутствию мотивации. Начиная с четвертой сердечной чакры, уровень духовного развития уже можно назвать человеческим. Такой человек сострадателен, альтруистичен, стремится принести благо окружающим. Впрочем, ограниченность и животные инстинкты все еще присутствуют, но с ними вполне можно бороться. Четвертое. Сердечная чакра. Анхата. Находясь в центре груди, сердечная чакра является мостом между нижними и высшими чакрами. Проявленная в зеленом цвете, она воплощает любовь, сострадание и прощение. Сбалансированная сердечная чакра позволяет нам отдавать и принимать любовь открыто, формировать глубокие связи и расширять эмпатию к себе и другим. Несбалансированность может привести к эмоциональному отчуждению, горечи или невозможности установления отношений, наполненных смыслом. Пятое. Горловая чакра. Вишудха. Человек, ведомый пятой горловой чакрой, мыслит более рационально и способен эффективно распоряжаться своими возможностями. Он склонен к обостренному чувству справедливости и нередко стремится нести добро, независимо от того, нужно ли оно окружающим. Расположенная на уровне горла горловая чакра управляет коммуникацией, самовыражением и подлинностью. Ее успокаивающий голубой цвет символизирует ясность и спокойствие. В гармонии эта чакра позволяет нам эффективно формулировать свои мысли, активно слушать и выражать свою истинную сущность с уверенностью. При заблокированной горловой чакре могут возникнуть трудности в общении, страх перед высказыванием или ощущение невнимания. Шестая чакра. Аджана, или третий глаз. Шестая, лобная чакра, активно проявляется у творческих людей, причем творчество это направлено на созидание и высокие цели. Находящаяся между бровями чакра третьего глаза связана с интуицией, восприятием и внутренней мудростью. Ее синий оттенок символизирует понимание и ясность. Сбалансированная чакра третьего глаза усиливает нашу интуицию, воображение и духовное осознание, позволяя нам видеть за пределами физического мира. При несбалансированности она может вызвать путаницу, недостаток ясности или невозможность доверять своей интуиции. И, наконец, седьмая, теменная чакра, венец развития человека. Седьмая чакра активна у просветленных, высокодуховных людей. Седьмая, коронная чакра, сахасрара, расположена на вершине головы, она представляет наше соединение с божественным и вселенским сознанием. Часто изображается в фиолетовом или белом цвете, эта чакра является местом духовного просветления и высшего знания. Сбалансированная коронная чакра дает ощущение взаимосвязи духовного понимания и глубокого осознания Вселенной. Несбалансированная коронная чакра может проявляться как ощущение изоляции, духовное отчуждение или отсутствие смысла. Семь чакр влияют на нашу физическую жизнеспособность, эмоциональное благополучие и духовный рост. Эти вращающиеся колеса энергии направляют нас к самосознанию, внутреннему балансу и глубокому пониманию нашего места во Вселенной. Признавая и питая эти энергетические центры, мы культивируем гармонию внутри и вокруг себя. Научившись работать с чакрами, вы сможете контролировать собственную энергию и постепенно повышать ее уровень. Проще всего это сделать следующим образом. Расслабьтесь и постарайтесь ощутить в своем теле энергетические сгустки. Они могут отдавать теплом или холодом, каким-то покалыванием. В любом случае ощущаются чакры чуть иначе, нежели остальное тело. Ежедневно концентрируясь на каждой из чакр хотя бы по минуте, вы улучшаете их работу.